Да нет, у них там все, как в нормальной триаде. Небольшая бригада с десяток бойцов. Смотрят за всем, разруливают терки. В общем, следят за порядком. Ну вот, еще 10 единиц, приплюсовал Федя. Не факт, что впишутся, но учитывать надо. В каких отношениях с объектами? Да вроде бы нет у них отношений. Леха пожал плечами. Не кентуются они. И эти наши чуркахеды, они не то чтобы расисты, но, как бы это правильнее сказать, в общем, высокомерно относятся что к азиатам, что к русским. Ставят их значительно ниже себя, типа рабы, чмошники и так далее. Иногда, правда, общаются. На предмет чего не в курсе. Просто видели неоднократно, что они ходят на верхние этажи. Думаю, они туда за наркотой ходят. В смысле? Ты сказал, что начиная с этого месяца в общежитии появился героин. А, ну да, спохватился Леха. Да, до сентября был исключительно ганджубас. Чуркахеды толкали студентам. Где брали, точно не знаю, возможно, у этих же азиатов, но не факт. А как появились эти новые отмороженные целевики? Да, почти сразу же появился и Герыч. В общем, не исключено, что есть вариант. Связь джигитов с триадой на почве распространения наркотиков. Да черт их знает. Леха слегка смутился. Я как-то особо этим не интересовался, где они берут. Может, и есть такая связь. Не думаю, что это актуально в формате предстоящего мероприятия. «Зря не думаешь», — покачал головой Федя. «Надо было пробить это дело до упора. А теперь, чтобы подстраховаться, придется эту бригаду включать в расчеты как полноценных объектов. Оружие у них есть?» Леха смущенно почесал затылок. «Ну...» «Да, нет, не знаю». «Не знаю», — честно признался Леха. «Я их вообще как-то сразу исключил из общего плана, так что...» «Ты, Леха, плохо подготовился», — сурово заметил Федя. «Азиаты — это серьезная сила. С ней следует считаться. Будет очень неприятно, если в решающий момент они впишутся за джигитов», — добавил я. «Так что пока не началось, надо все это досконально выяснить». «Да-да, я пробью», — заторопился Леха. «Я все уточню». «А теперь о главном». Федя со значением посмотрел на Леху. «Расскажи о личном составе, с которым нам предстоит работать. Что за бойцы, откуда, квалификация?» Леха опасливо покосился на Ленку. «Это скины?» «Ну вот и докатились», — сердито буркнула Ленка. «Потрясающая идея. Долго думал, нет?» «Понимаешь?» «Здорово!» — Ленка ядовито ухмыльнулась и наградила Леху аплодисментами. «Леха, ты меня удивил. Можно считать, что я в шоке». «Да это нормальные скины», — поторопился внести ясность Леха. «Конкретные ребята занимаются делом, в отличие от некоторых гламурных группировок». «Ленка считает скинов бездельниками и лоботрясами. Основание. Джигиты бесчинствуют на улицах русских городов, делают все, что хотят, и чувствуют себя везде, как дома. А скины, вместо того, чтобы дать им достойный отпор, тотального характера, повсеместно, на каждой пяде русской земли, занимаются мелкими пакостями, типа разовых избиений таджиков и самопиаром в СМИ и интернете. Леха о Ленкином отношении к скинам знает. Боевой дух у них на высшем уровне. Я, когда сказал, что работать будут под вашим командованием, они пришли в неописуемый восторг. Типа за вами и хоть в ад. Нам до их боевого духа нет ровно никакого дела, категорично заявила Ленка. так что давай сразу переходи ко второму варианту. Нам без разницы, к какой организации принадлежат эти люди, неожиданно для себя вмешался я. Да если они на нашей стороне и выступают против нашего врага, этот вопрос автоматически отодвигается на второй план. Нас в первую очередь интересует, что они из себя представляют в бойцовском плане. Вот даже как! У Ленки от удивления чуть не сломались брови. Это что, бунт на корабле? А кто тебе сказал, что на этом корабле капитаном являешься именно ты? Я был неумолим. Во мне кипел дух противоречия. В обычное время подавляемый вынужденной деликатностью по отношению к Ленкиной психической травме. Присутствие Ирины сыграло роль своеобразного стимулятора для проявления мужского характера. Ленка зря обращалась с нами при ней подобным образом. Нас на этом корабле несколько, и все, насколько я понимаю, имеют абсолютно равные права. Или я не прав, или ты у нас царица, а все остальные быдло. Ах, вот оно как! Ленка растерянно повернулась к Феде. Вы, сэр, тоже так считаете? Как так? Федя, набравшись мужества, присоединился к моему бунтарскому порыву. Что мы все равны? Да, я согласен. Я не понял, а ты что, считаешь, что это не так? Что мы типа второго сорта? Возникла неловкая пауза. Леха привычно покраснел, Ирина потупилась. Во взорах наших попутчиков читалась неловкость, как это бывает у посторонних очевидцев семейной ссоры. Ну что ж, если коллектив так считает... Ленка сделала движение уйти, привстала даже. Потом передумала, скрестила руки на груди, откинулась на спинку стула и, обидчиво поджав губы, насупилась. Делайте, как знаете. Можете таджиков привлечь, узбеков, орков, гаальцев или фейян. Короче, кого хотите. Главное ведь, чтобы они были на нашей стороне и против общего врага. Лен, будь профессионалом, — попросил я примирительно. Ну, обуздай на миг буйство физиологии. Включи иррациональное мышление. Мы до сего момента занимались никому не нужными глупостями. Исключительно по твоей инициативе. Никто из нас сам бы такими вещами заниматься не стал. Ага, теперь, значит, это глупости. С негодованием воскликнула Ленка. 5 минут назад это были шалости. К концу беседы ты скажешь, что мы весь этот квартал вообще херней занимались. По сравнению с тем, что предлагает человек, это просто мелкие пакости. Я жестом предложил обратить взор к Лехе. Если все как следует взвесить, следует признать, что человек предлагает стоящее дело, большое, важное, нужное. Вы не понимаете? Это почин, это прецедент. Если все получится, это может коренным образом изменить формат всего русского сопротивления. Леха от неожиданности крякнул, хлопнул глазами и, плеснув себе еще соку, приосанился и возмечтал. Но ты, человек, особо не задавайся, я вернул Леху на землю. Если мы собираемся это делать, надо как следует подготовиться и выверить все мельчайшие детали. Да, да, конечно, с энтузиазмом воскликнул Леха. Я готов, я всегда, сами знаете. Короче, давай, расскажи про бойцов. Перешел к сути практичный Федя. Чьи люди, что умеют, где участвовали, хотя бы примерный результат их работы –